Глава 22. Имаго. Один из главных ударов группы армий «Центр» немцы рассчитывали нанести в районе Вязьмы, где скопились 37 дивизий РККА, 9 танковых бригад и 31 артиллерийский полк. Силы в этот удар гитлеровцы вложили немеренно. Севернее от Духовщины наступала 9-я армия вермахта и подчиненная ей 3-я танковая группа, а южнее, со стороны Рославля, подходили 4-я армия и 4-я же танковая группа. Командование Западным фронтом не стало сосредотачивать основные усилия вдоль дороги Смоленск-Вязьма на стыке 19-й и 16-й армий. Командующий фронтом Конев точно знал места в полосе обороны, где немцы наметили прорыв. Подсказали шифротелеграммой из Кремля. 10 октября 9-я армия Штрауса и 3-я танковая группа Гота ударили по всему фронту 30-й армии, вклиниваясь на глубину 15-20 километров. Пока разрозненные отряды красноармейцев имитировали поспешное отступление, основные соединения 30-й, 16-й и 19-й армии готовили мощный контрудар с флангов и нанесли его одновременно с 49-й армией резервного фронта, наступавшей со стороны Гжатска, и частями 31-й армии, подходившими с Ржевского направления. В то же самое время 4-я армия фон Клюге и 4-я танковая группа Гёпнера прорывали оборону советских войск на Рославльском направлении, уходя на 20-30 километров, вплоть до района Спас-Деменска, где вступали в бой с 33-й армией резервного фронта и попадая под фланговые удары 20-й, 24-й и 43-й армий. Таким образом, к 15 октября образовались два вяземских котла, в которые угодили немецкие 41-й и 56-й севернее, 40-й и 46-й к юго-востоку моторизованные корпуса. К сожалению, Красная армия не имела возможности уничтожить гитлеровские армии и мотокорпуса. Слишком велико было превосходство. Танков и орудий у немцев насчитывалось в 8 раз больше, в людях — втрое. Тем не менее, лютые бои продолжались вплоть до 18 октября, когда немецким танкам все же удалось вырваться из окружения и занять рубеж Вязьма-Ржев. Однако развивать наступление на Москву группа армий «Центр» не могла. Потери составили 400 тысяч человек убитыми и пленными. Войска РККА понесли убыль не меньшую, и все же это была маленькая победа, которая тут же аукнулась на Брянском фронте, где немцы тоже готовили котел. Не получилось. 2-й армии фон Вейхса и 2-й танковой группе Гудериана, наступавших на Орел и Тулу, пришлось спешно перебрасывать подкрепление комрадам в район Вязьмы. Возникла стратегическая пауза, которой воспользовались и советские войска, укрепляя Можайскую и Тульскую линии обороны. А на юге в это время было не до пауз. В Крыму тщательно готовились нанести массированный удар по нефтепромыслам в Плоеште. По всем частям собирали ТБ-7 и ЕР-2, и даже старенькие туберкулезы. Ну, старенькие-то они старенькие, однако в их черепашьей скорости крылась и выгода. Бомбометание на ТБ-3 выходило на диво точным. И вот, ближе к середине октября, три девятки бомбовозов вылетели ночью, чтобы на рассвете нагрянуть. Нефтяные вышки, цистерны и резервуары — все горело куда пуще, чем в июле, когда советские бомбардировщики с крымских аэродромов впервые осуществили налет на Плоеште. Тогда сгорело 200 тысяч тонн нефти, солярки, бензина с керосином и прочей химии. Сгорело топливо для мессершмиттов и панцерваффе. Третья эскадрилья хорошо поработала, защищая «Орел», обороняя от налетов штаб армии, каждый божий день влетая на штурмовку, то железнодорожных станций, занятых немцами, то колонн, то еще каких целей. А 20 числа и до 122-го полка добралась та самая пауза, дозволяя выдохнуть и заняться массой отложенных дел. Починять матчасть, осваивать локатор РУС-2 редут, в котором понимал один Бубликов, и обучать молодое пополнение. Комдив обрадовал Николаева, прислав аж 12 летчиков. Ровно половина из них имела кое-какой опыт, пилотируя МИГи еще в составе 9-й САД, а еще шестеро налетали меньше сотни часов. Новенькие МиГ-3 уже имелись, спецы с завода убыли на днях, сдав технику в надежные руки. Посовещавшись с Жилиным и Цагайко, Комполка решил воссоздать некогда выбывшую вторую авиационную эскадрилью, укрепив ее опытными пилотами из первой и третьей, а племя, молодое, незнакомое, с МиГ-3 распределить по тем же эскадрильям. Иван даже был рад таким рокировкам, пускай весь полк летает, как его третья АЭ, да и будет кого помучить, натаскивая. Когда Жилин вышел встречать троих новичков, у него во рту пересохло, а сердце дало сбой. Перед ним стояли трое похожих парней, белобрысых, курносых, загорелых. У всех в голубых петлицах по три кубаря старлеев. Оглядев всех троих, Камэск сказал отрывисто. «Представьтесь, имя, фамилия, часы налета на МиГ-3». «Константин Игошин, 40 часов». «Анатолий Носов, 52 часа». «Иван Жилин, 60 часов». Жилин посмотрел на самого себя. Господи, да какой же он худой, хилый. Плечи, правда, широкие, но костлявые. И нос облупленный. Так с ним всегда бывало. Чуть загорит, и все. Носяра красный и облезает. Главное, загар везде ложится ровно, а орган обоняния, как морковка у снеговика. «Что же мне с тобой делать?» — подумал Иван. «Что мне делать с самим собой? Бред! Вот он я, туточки, хоть и в другом образе. А он тогда кто?» Личинка, обещающая закуклиться и выпорхнуть мотыльком. А если эту куколку, этого имага, убьют? То, что он сам жив-здоров был и всю войну отрубил без серьезных ранений, это еще ни о чем не говорит. Ситуация меняется, и чем дальше, тем круче. Кто бы мог подумать, что немцы, готовившие русским вяземский котел, сами же в него и угодят. И что будет, если Ивана-2 собьют? «Не станет обоих?» Жилин поморщился. Уловив взгляд своего альтер-эго, он пояснил. «Мой позывной — Москаль. Прозвище есть?» Иван-2 ухмыльнулся. «Так точно, товарищ генерал-лейтенант! Жила!» По толпе летчиков прошли смешки. «Ладно, жила так жила. А у вас?» «Гошей прозвали», — смутился Костя. «А меня со школы носом дразнят», — осклабился Анатолий. «И я привык уже». «Вот и отлично. А теперь слушайте меня внимательно. МиГ — удачный самолет, хорошая машина, хотя и не без огрехов. Однако идеальных истребителей не существует. Мигарь может творить чудеса, но только в опытных руках. Почему немцы нас чаще всего били? Да потому что они прибывали к месту службы, имея по 400 часов налета, и потом еще часов 200 набирали в частях. Поэтому, пока не налетаете хотя бы часов 200, я вас в бой не пущу. Хотите на фронт?» «Да!» — дружно ответило трио. «Тогда вон три мигаря. Побили их здорово, но ресурс еще есть. Пользоваться рацией обязательно. Буду связываться с каждым. По самолетам!» Новички побежали к машинам, а Жилин залез в кабину своего истребителя и включил РСИ-4А, с утра проверенную Бубликовым. «Жила!» — вызвал он. «Гоша, нос! Я Москаль! К запуску!» Все три истребителя завелись почти одновременно. Обеспокоенный Кузьмич подошел поближе к самолету. «Товарищ Рычагов», — сказал он, — «как бы не побили машинки-то!» Иван вздохнул. «Самому жалко. А что делать? Молоть учить надобно». «Я Москаль! На взлет!» Мигари потянулись к взлетке, разогнались по очереди и поднялись в воздух. «Следите друг за другом. Мотор нагружать плавно. Круг над аэродромом». Тройка истребителей пошла по кругу. «Я Гоша. Жила, возьми чуток правее». «Понял». «Я Москаль. Набор высоты до 2000. Мотор нагружать плавно». «Есть». Самолеты пошли одолевать вертикаль, ввинчиваясь в облачное небо. «Пике до 1000. Резкий вывод в горку». Летчики, запрокинув головы, следили, как три машины понеслись вниз. Вся эскадрилья перебралась поближе к самолету Камэска. «Если натаскаем, — молвил Алхимов, — будет у нас 12 мигарей, 3 полных четверки». Жилин молча кивнул, наблюдая, как истребители, разогнавшись, гнули крутую дугу, выходя из пикирования и снова набирая высоту. «Я Москаль, как самочувствие?» «Нормально, — ответил Жила. «В глазах темнело?» «Да вроде нет». Пилоты заулыбались понятливо. «Не вибрируй зря! В пехоту не прогоним! Когда перегрузка, у всех темнеет, ничего страшного!» «А у меня тоже, будто ночь!» — откликнулся Анатолий. «И я!» — поспешил вставить слово Костя. «Набор 5000! Есть!» Мигари потянулись вверх. «Не знаю», — вздохнул Кузьмич, — «может, и выйдет чего из пацанов». «Я москаль. Гоша, доложить высоту». 5100. «Пикирование, разгон до 600, выход на горку». «Есть!» Ничего сложного старлеям не задавали, но волнение Жилина не покидало его. И это его. А каково это не терять самообладание в небе, в первом полете? Ну, пусть и не в самом первом, но все-таки. Погоняв пацанов еще полчаса, Иван приказал им идти на посадку. «Помните, мигари у земли дубоваты, их может вести». «Мы помним», — вякнул Жила. «Молчать и слушать! На посадку!» Сели старлеи без приключений, подкатили на стоянку и вылезли, мокрые, как из парной, хотя фонари и были приоткрыты. Но к руководителю полетов приблизились довольно бодро. «На первый раз сойдет. Сейчас на обед, а через 2 часа продолжим. Вопросы есть?» «Вопросов нет. Курс на столовую».